Глава 11. Эпиграф. Как тихо здесь глуши лесной, как лесу благодатно спится, и дышит чаще тишиной, и много жизни в ней таится. Вот глаз индейца заблестел, но тишина не нарушалась, и мир лесной беззвучно пел, природа над людьми смеялась. Ланд. Насыщенное событиями лето 1776 года для жителей дома на холме выдалось благосклонным и щедрым. Пытаясь отогнать от себя мрачные мысли, капитан много времени проводил в сельскохозяйственных заботах, прикидывая, не внести ли свою лепту в доброе дело и не поставить ли в форт Стенвикс партию откормленных свиней. Их было в хозяйстве невероятно много. Продолжавшаяся в стране война пока еще никак не коснулась дома. И только письмо, которое удалось отправить к родному майору Уиллоуби, было единственной весточкой с поля сражений. Соблюдая все необходимые предосторожности, Роберт сообщал о прибытии войск сэра Уильяма Хоу и о состоянии своего здоровья. Кроме того, в письме была небольшая приписка. Адресованная отцу, она гласила: «Передайте, дорогой Мот, что очаровательные женщины перестали очаровывать меня. Боюсь, все мои мечты сейчас только о славе. Что же касается любви, все силы моей души устремлены к тем дорогим созданиям, которые остались в доме на холме. Если бы я встретил женщину, которая была бы хоть наполовину так же прекрасна, как Мот, я давно бы уже был бы женат». Это было ответом на шаловливо невинное замечание, которое капитан сделал в последнем письме якобы от лица Мот. Сама девушка всякий раз, когда ее об этом просили, со смущением отказывалась писать что-либо брату. Ни отец, ни мать, ни Бьюла никто не увидел в этой приписке чего-то большего, чем дурашливый ответ брата на реплику сестры. Однако для Мот дело обстояло совершенно иначе. Дождавшись, когда родные занялись опять своими делами, она потихоньку несла письмо в свою комнату и там сотни раз читала и перечитывала его, не в силах вернуть на место, а когда обнаружила, что о письме забыли, решила оставить его у себя, не привлекая, впрочем, к этому внимания домочадцев. Этот клочок бумаги стал ее постоянным спутником. В тишине своей спальни или уединившись в лесу, девушка снова и снова пробегала глазами знакомые строчки. Нигде в округе еще не было видно жестоких примет безжалостной войны, тех, что неизменно сопровождали все предыдущие вооруженные конфликты в Америке. Враг находился на побережье, и именно там происходили важнейшие военные события. Воюющие, правда, предприняли попытку вовлечь конфликт и Канаду. Однако это им не удалось, ни одна из сторон не смогла добиться здесь успеха. Капитан заметил по этому поводу, что симпатии наблюдающих поровну распределились между враждующими провинциями. Однажды в разговоре с капитаном преподобный Вудс снова напомнил другу о необходимости водрузить, наконец, столь долгое время игнорируемые ворота, но сам капитан рассуждал по-другому. «Поверьте мне, Вудс, нет никакого смысла беспокоиться об этом. Водружение ворот — слишком тяжелая работа. Нам придется на целую неделю оторвать людей от всех других занятий. И это неизменно скажется на урожае. Мы здесь больше безопасности, чем в Гайд-парке. Там то и дело шныряют воры и разбойники, тогда как тут ваши проповеди сделали свое дело, и наши домочадцы совершают теперь только мелкие грешки». Капеллан не нашел резких возражений против этого аргумента, поскольку, откровенно говоря, тоже не видел никаких причин для опасений. Безнаказанность породила иллюзию безопасности, и пока ворота были в гораздо большей степени предметом развлечения, чем серьезного разговора. В прошлом году, когда возвели частокол, Джоэл умудрился создать так много препятствий тому, чтобы ворота были наконец повешены, что эту работу не выполнили и в течение следующего лета. Один или два раза они заговаривали, но только для того, чтобы отложить до более удобного момента. На поселении пока еще не знали о грандиозном событии, которое произошло в стране в июле. Хотя слух о том, что провинции собираются провозгласить свою независимость, дошел до дома еще в мае, майор в письме ни словом не обмолвился об этом, а других достоверных источников информации здесь не было. Тем не менее, капитан считал, что ситуация в стране становится все более и более серьезной, и поэтому пора, наконец, навесить ворота, немаловажная деталь при обороне поместья. Но они все-таки так же стояли, каждая половина, точно, на своем месте у стены или частокола, хотя ворота частокола были настолько легки, что 8-10 мужчин могли бы без труда водрузить их в течение получаса. Капитан все так же старательно возделал землю бывшего бобрового пруда. С каждым днем она приобретала более совершенный вид. Предметы, которые могли испортить пейзаж, уже убрали. Заборы и пашни выглядели безупречно. Не уступали им и небольшие поля рядом с домами работников, находившиеся почти на границе с девственным лесом. Эти простые деревянные срубы достойно украшали окружающую их природу. Пни выкорчевывали и убирали. Огороды и фруктовые сады выглядели просто очаровательно. Иного, впрочем, нечего было ждать от щедрой природы этих мест. Итак, пахотные земли были любовно возделаны людьми, а прилегающие леса мили за милей осваивались домашними животными. Не только долину, но и склоны ближайших гор покрывала сеть тропинок, протоптанных стадами на протяжении нескольких лет. Тропинки эти вели к узким долинам или небольшим горным плато, по которым Бьюла и Мот имели обыкновение гулять в жаркие летние дни. Равнины радовали глаз, однако были не слишком удобны для прогулок, и для любителя природы казалось более чем естественным искать возвышенные места, с которых можно любоваться морем, листвы, разливающимся перед глазами, или прятаться в лощинах, куда едва проникают лучи солнца. Упомянутые тропинки вели к сотням подобных мест, отстоявшим от дома всего на пару миль, и, понятное дело, люди часто прибегали к их услугам. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как Бьюла стала матерью. Маленький Эверт родился в доме на холме и стал средоточием теплоты, нежности и добрых мыслей, которые вызывал у домочадцев его отсутствующий сейчас отец. Если сам брак Бьюлы определенным образом повлиял на ее взаимоотношения с Мот, а рождение ребенка повлекло за собой еще большие перемены, поскольку все внимание молодой матери было теперь сосредоточено на малыше, у миссис Уиллоуби тоже пробудился интерес к ребенку, который является основой беззаветной любви каждой бабушки к своему внуку. Обе женщины большую часть дня и ночи проводили в детской, уютной комнате, расположенной как раз между их собственными спальнями. Таким образом, Мот оказалась предоставлена самой себе, может быть, даже в гораздо большей степени, чем ей бы хотелось. Она невольно оказывалась наедине со своими мыслями и чувствами. Именно в это время у нее вошло в привычку прогуливаться по лесным тропкам. Сознание того, что это полезно для здоровья, придавало ей храбрости, и никакие опасения не могли заставить ее сократить прогулку или не получить от нее удовольствия. Да и опасности в обычном понимании этого слова в общем-то не было. Редкие путники пересекали долину по большим дорогам, а диких животных к этому времени, видимо, уже почти всех перестреляли. Так редко они попадались на глаза в этой части страны. Фактически, кроме пум, иных диких зверей и окружающих в лесах не было. А что касается этих хищных кошек, то за последние 10 лет ни Ник, ни кто-либо из лесорубов не встречали в окрестностях дома следов их присутствия. Вечером 23 сентября 1776 года, примерно за 3 часа до заката, Мот Уиллоуби в одиночестве шла по одной из протоптанных стадами домашних животных тропок, той самой, что вела к скалистой возвышенности, откуда открывалась замечательная панорама, и где Майк по приказу капитана срубил деревянную скамейку. Дело происходило на наиболее удаленной от поселения стороне равнины. С горы открывался прекрасный вид на дом у бывшего пруда. В те дни в моде были так называемые цыганские шляпы, стиль, который как нельзя более шел нашей героине. На воздухе щечки ее раскраснелись, и хотя тень печали или, по крайней мере, задумчивости теперь постоянно присутствовала на ее лице, это придавало лишь особый блеск глазам и оттеняло красоту лица, изобразить которое почел бы за честь любой художник. Несмотря на то, что семья капитана вела простой и уединенный образ жизни, платье Мот всегда соответствовало ее положению. Простое, но элегантное. Оно говорило о привычках, вкусе настоящей леди. И однако сама девушка почти не думала об этом, и только упоминание Роберта о том, как высоко он ставит ее, дало Мот повод повнимательнее присмотреться к себе. В таком задумчивом и, можно даже сказать, меланхоличном настроении Мот добралась до вершины утеса, села на свою любимую скамейку и скинула шляпу, представляя прохладному ветерку раскрасневшееся от подъема лицо. С восхищением, которое никогда не покидало ее, она вновь взглянула на прекрасный пейзаж. Лучи солнца заливали поля и луга, деревья отбрасывали длинные тени, и вся природа выглядела так, словно специально хотела порадовать своей красотой глаз человека, созерцающего эту картину. Жители поселения находились главным образом на свежем воздухе. Мужчины заканчивали работу в поле. Женщины и дети в тени деревьев занимались рукоделием. Эта картина спокойного умиротворения способна была вдохновить поэта взяться за перо, а художника — за карандаш. Везде улыбки знак, под солнцем мирным, и безволнен холм с долиною и льет покой лазурь. Улетевший жаворонок. Как прекрасно, — подумала Мот, — почему люди не могут мирно жить, беречь эту замечательную природу и любить друг друга, как заповедовал им Господь? Ведь тогда мы бы могли жить здесь все вместе и быть счастливы, и не думать, что каждую минуту к нам могут прийти дурные вести о тех, кого мы любим. Бьюла и Эверт были бы вместе и ухаживали бы за малышом. А мои дорогие родители, они были бы так счастливы, если бы могли видеть нас всех рядом, знать, что мы в полной безопасности. И потом Боб, он мог бы жениться и приехать сюда со своей женой, и я любила бы ее так же, как я люблю Бьюлу. В последнее время Мот часто мечтала о том, как она будет любить жену Боба, и, восхищаясь той, кого он будет ценить превыше всего, сделает брат еще более счастливым. Хотя нет, я никогда не смогу любить ее так, как Бьюлу, но я постараюсь относиться к ней очень тепло. Иначе и быть не может, ведь это будет жена Боба. От этих мыслей лицо Мот стало совсем печальным, и тем не менее девушка рассуждала абсолютно искренне. Так всегда бывает, когда человек пытается подчинить свою природу, чувства и естественные порывы души соображением долга. И вдруг тишину долины вспорол отчаянный крик, один из тех внезапных сигналов тревоги, которые невозможно описать и невозможно разыграть, которые уже одним своим тембром вызывают ужас в душе каждого, кто их слышит. В следующее мгновение девушка заметила, что работники с мельницы вместе со своими женами и детьми бегут к вершине утеса, который располагался неподалеку от их жилищ, жестами всячески предупреждая об опасности. Первым побуждением Мот было сию же секунду лететь домой, но уже в следующую минуту она поняла, слишком поздно. Остаться на месте и наблюдать за происходящим — это мудрее и безопаснее. На ней было темное платье, которое почти сливалось с цветом утеса, возле которого стояла скамейка, и поэтому из дома заметить ее невозможно. События разворачивались слишком быстро, и для размышлений или колебаний не оставалось времени. Страх, любопытство и тревога смешались в ее душе. И неудивительно поэтому, что девушка осталась сидеть на своем месте, пожирая глазами картину, разворачивающуюся перед ее взором. Вслед за сигналами тревоги в долине показались беглецы с мельниц. В поисках убежища они направлялись к дому, окликая по имени работников, трудящихся неподалеку. С того места, где сидела Мот, невозможно было разобрать, что именно они говорили, но их жесты свидетельствовали сами за себя. Не прошло и полминуты, как поляна перед домом заполнилась беглецами. Некоторые из них порывались к своим домам, чтобы удостовериться, что детям ничего не угрожает, а затем, прижав к себе малышей, спешили по направлению к частоколу. Через 5 минут все дороги возле дома кишели людьми, бегущими в укрытие. Мот заметила, что мужчины с оружием в руках выходят за ворота. В то время, когда первые сигналы опасности разорвали мирную тишину поселения, капитан Уиллоуби находился среди своих рабочих. Привычный к опасности, он бросился навстречу бегущим к мельнице людям, попутно отдавая краткие и четкие приказания тем, кто находился неподалеку от дома. Вместе с мельником, который не думал ни о чем другом, кроме собственной безопасности, капитан пробежал несколько шагов, а потом смело ринулся к краю утеса. Видя своего отца в такой чрезвычайной ситуации, Мот дрожал от волнения, однако трезвость и спокойствие его движений без сомнения свидетельствовали, что капитан не видел поблизости никаких признаков врага. В следующую минуту он помахал рукой кому-то и чему-то, находящемуся внизу, в долине, и Мот показалось даже, что она слышит его голос. Затем он повернул лошадь и поскакал вдоль дороги к дому. Вся лужайка перед входом была заполнена взволнованными людьми. Несколько вооруженных мужчин поспешно выходили со двора, жестикулируя так, как будто отдавал приказание, капитан пробрался сквозь толпу и скрылся во дворе. Вскоре он вновь показался среди людей. В руках у него теперь было ружье. Миссис Уиллоуби и Бьюла, прижимающая к груди маленького Эверта, следовали за ним. Среди людей начало вырисовываться какое-то подобие организованности и порядка. Принимая во внимание мужчин всех возрастов и всех цветов кожи, обитатели долины могли рассчитывать на 33 человека, способных носить оружие. К этому можно было прибавить еще 10 или 15 женщин, каждой из которых удалось раз или два раза в жизни случайно подстрелить оленя, и кому с той или иной долей опасений можно было бы доверить ружье или мушкет. Капитан Уиллоуби приложил немало усилий, чтобы обучить своих людей достойно обращаться с оружием. Из числа ополченцев он назначил несколько капралов. Джоэл Эстрайдса произвел сержанты, а Джойс, почтенный ветеран преклонных лет, стал исполнять обязанности адъютанта. По команде последнего 20 человек немедленно выстроились в боевой порядок на лужайке перед открытыми воротами, в то время как несколько запоздавших женщин и детей укрылись внутри частокола. Капитан подозвал своих людей и отдал приказание немедленно вешать ворота. В этот момент Мот заметила, что над утесом одно за другим показываются темные тела индейцев. Словно грозовое облако возникли они около дома. Девушка насчитала около 50 вооруженных воинов. Между ней и домом бежала речка. До ближайшего моста нужно было с полчаса идти по извилистой тропинке в ту самую сторону, откуда грозила опасность. Кроме того, не было никакой гарантии, что она доберется домой, не повстречав на пути индейцев. Куда благоразумнее остаться на месте, а не идти вслепую навстречу неизвестности. Именно это благоразумное решение и приняла Мот. Индейцы, которые сгрудились на вершине утеса у мельниц, очевидно, не собирались нападать на поселение сразу. Они пока вели разведку и ждали подкрепления. Через какое-то время их численность увеличилась до 70-80 человек. Еще несколько минут они выжидали и, не предпринимая никаких активных действий, но вот дома был брошен вызов. Словно доказательство того, что они не собираются шутить и у них есть пули, дикари сделали первый выстрел. В ответ на это основная масса поселенцев укрылась за стенами частокола, а мужчины, разобрав предварительно ружья, присоединились к той группе работников, которая пыталась водрузить ворота. Мол предположила, что выстрел был направлен именно в тех людей, которые по приказу капитана прятались за частоколом, однако без сомнений никто из них не пострадал. Ворота частокола имели стандартную конструкцию, однако весили меньше, чем те, которые предназначались для внешней стены. Тем не менее, водрузить их было не так-то просто. Трудность заключалась в том, чтобы петли попали точно на крючья, которых было не две пары, как обычно, а три, из-за того, что ворота оказались слишком высоки. Для выполнения такой работы у поселенцев было достаточно физической силы, однако при сложившихся обстоятельствах от них требовалась скорее смекалка, ловкость. Нельзя сказать, чтобы суровые лица в боевой раскраске, возникшие на горизонте, повысили работоспособность и рассудительность людей капитану Уиллоуби. Бедняжка Мот, охваченная желанием увидеть наконец ворота, которыми так долго пренебрегали на их законном месте, она совсем забыла о себе, и волнение, вскакивая с лавочки, всякий раз, как створка, не попав в крюче, завалилась то в сторону, то в другую, от частокола. Вопреки неудаче, работники не оставляли своего занятия. Выставив часовых следить за действиями индейцев, с тем, чтобы дать знак, если поселение обнаружит намерение перейти к более активным действиям, они упорно продолжали свои попытки. Мот бросилась на колени и вознесла Богу короткую, но страстную и полную искренней веры молитву обо всех, кто оставался в доме. Это немного успокоило ее, и она снова принялась наблюдать за тем, что происходит на лужайке. Радостно жестикулируя, люди сгрудились в воротном проеме, одну створку удалось наконец повесить. После того, как она увидела, что отец, желая проверить качество работы, толкает ее то в одну, то в другую сторону, в этом не осталось никаких сомнений. Девушка облегченно вздохнула, хотя, надо сказать, она достаточно знала об индейцах, чтобы не питать иллюзий, будто такая мелочь, как деревянные ворота, может стать серьезным препятствием на пути тех, кто среди бела дня нападает на гарнизоны королевских войск. Но трезвость и рассудительность, сквозившие в каждом жесте капитану Уиллоуби, придали его приемной дочери чувство уверенности и безопасности. По воспитанию Мод была истинной леди и обладала всеми манерами и качествами, присущими людям высшего сословия. Однако жизнь на пограничной территории неизбежно наложила отпечаток на ее характер. Так, например, она чувствовала себя в лесу спокойно и уютно, не шарахалась от каждого шороха или шелеста ветвей. Но если для тревоги были реальные основания, могла оценить обстановку трезво и рассудительно. Вот и на этот раз, вспомнив все, чему ее учили, она без лишних волнений пыталась найти выход из ситуации, в которой оказалась. Тем временем в доме готовились вешать вторую створку ворот. Заметив это, индейцы выслали парламентера. С веткой дерева, символом перемирия, знаком того, что краснокожие хотят говорить с бледнолицами, он степенно пересек равнину. Капитан Уиллоуби встретил его у подножия холма, и там один без свидетелей несколько минут говорил с ними. Мод могла только догадываться о предмете разговора, однако ей показалось, что жесты ее отца чересчур резки, и он ведет беседу в приказном тоне. Краснокожий же держался с тем неизменным достоинством, которое редко покидает американских дикарей. Видимо, о чем-то договорившись, европеец и индеец повернулись каждый в свою сторону, с тем, чтобы идти к своим людям. И вдруг над их головами прогремел выстрел. Кто-то из работников капитана спустил курок. К счастью, пуля пролетела достаточно высоко и никого не задела. Мод заметила, что отец обернулся и махнул рукой в направлении частокола. Оказалось, что за это время работники успели водрузить вторую створку ворот, и теперь она гордо качалась на крючьях, словно демонстрируя свое предназначение. Дикарь двинулся прочь медленнее, чем можно было ожидать, то и дело останавливаясь, чтобы получше рассмотреть холм и его защитников. Капитан Уиллоуби подошел к своим людям и занялся осмотром ворот, давая подробные указания насчет запоров. Совершенно забыв о своем незавидном положении, Мод прослезилась от счастья, когда увидела, что такая большая работа увенчалась наконец успехом. Частокол стал теперь для обитателей дома надежной защитой. Понятное дело, что до неприступного форта дому ему было далеко, но все же от тех, кто вздумает напасть на поселение, потребуется теперь больше решимости и мужества. В дневное время враги едва ли смогут добиться успеха, и даже ночью у тех, кто скрывается за деревянными стенами, будет неоспоримое преимущество, так что при известной бдительности они всегда смогут предвосхитить действия неприятеля. Но даже если коварством или силой враг сумеет пробраться за частокол, он не сможет чувствовать себя уверенно, разве что каким-то образом ему удастся заранее разузнать планировку укрепления. В противном случае цитадель станет для него тюрьмой, а он сам заложником в руках ее защитников. Обо всем этом Мод не раз слыхала от отца. Девушка понимала всю важность водружения ворот, полностью отгораживающий дом от внешнего мира. Частокол надежно укрывал всех, кто захотел бы спрятаться за его стенами, а его бревенчатые стены служили надежными щитами от пуль. Вот почему она с таким радостным сердцем наблюдала за происходящим у дома. Будучи сообразительной и рассудительной девушкой, Мод без труда поняла значение действий противников. Ей стало абсолютно ясно, что, имея намерение вернуться в дом с наступлением темноты, она должна пока оставаться на своем месте, ибо лучше наблюдательного пункта не найти. Она немного удивилась, что ее не ищут, хотя тревогу подняли так внезапно, что в суматохе ее отсутствие вполне могло остаться незамеченным. «Я останусь здесь», — с некоторой гордостью подумала Мод. «И пусть я не родная дочь Хью Уиллоуби, но я докажу, что достойна его заботы и любви. Пожалуй, я даже смогу пробыть тут всю ночь. Сейчас ведь тепло, и я не буду испытывать таких уж сильных неудобств». В это самое мгновение с дороги, что лежала у вершины утеса, отделился камешек и шлепнулся в некоторых шагах от того места, где она сидела. А потом где-то совсем рядом послышались шаги. Сердце девушки учащенно забилось. И все же, решила она, самое безопасное — это тихо сидеть на месте. Затем ей пришло в голову, что не одна она могла быть в этот час за пределами поместья. И вполне может быть, что это приближается друг, а не враг. Сегодня после обеда Майк, она знала это наверняка, тоже ходил в лес. Этот прямодушный и честный человек был бы для нее совсем настоящим сокровищем. Движимая такой мыслью, она подалась вперед. И тут глаза ее заметили очертания незнакомца в охотничьей блузе с ружьем наперевес. Бедняжка в ужасе отпрянула назад. Какое-то время ей еще удавалось оставаться незамеченный, но как только охотник разглядел в полутьме ее силуэт, он тут же остановился, прислонил ружье к ближайшему дереву и бросился к ней. Насмерть перепуганная девушка зажмурила глаза и вся вжалась в скамейку. Сердце ее бешено колотилось, ожидая в любую секунду сокрушительного удара томагавка. — Мот, дорогая, ты не узнала меня? — воскликнул незнакомец, склоняясь и обнимая за тонкую изящную талию смертельно бледную девушку. Все его жесты были так деликатны, что в другой обстановке она тут же обратила бы на это внимание. — Посмотри на меня, девочка, я хочу удостовериться, что ты, по крайней мере, не боишься меня. — Ах, Боб! — выдохнула чуть живая Мот. — Откуда ты взялся в такое неурочное время? Ради всего святого! Неужели ты не мог найти более удобный момент? «Бедняжка Мот, в тебе говорит страх. А ведь я надеялся, что ты встретишь меня теплее, чем все остальные родственники. Ведь у нас с тобой одинаковое мнение об этой войне, и ты не станешь в ужасе причитать, что меня тут могут обнаружить. Напротив, я уверен, ты способна выслушать меня и понять, отчего я здесь. Почему же ты произносишь такие слова, моя дорогая Мот?» Девушка уже оправилась от испуга и взглянула в лицо майора. Тревога в ее глазах сочеталась с величайшей нежностью. Однако она не набросилась ему на шею, как сделала бы любая сестра, увидев горячо любимого брата, а наоборот, когда он попытался осторожно прижать ее к груди, мягко, но решительно отстранилась. Чтобы выйти из неловкой ситуации, она снова посмотрела вниз в долину. «Почему? Посуди сам. На нас только что напали индейцы. Вся ужасающая картина этого налицо». Опытным взглядом военного молодой Уиллоуби оценил обстановку. Индейцы все еще занимали утес, поселенцы пытались водрузить тяжелые внешние ворота и уже заняли с одной половинкой в руках ту позицию, при которой требовалось лишь правильное приложение достаточного усилия, с тем, чтобы водружение оказалось успешно завершено. Капитан Уиллоуби руководил этой работой, раздавая четкие указания. Задав девушке несколько вопросов, молодой майор без труда дорисовал картину. Индейцы уже более часа находились в долине, и расположение враждебно настроенных сторон было достаточно характерным. «Ты здесь совсем одна, милая Мот? Эти события застали тебя врасплох и отрезали от дома?» В голосе майора звучали заботы и некоторые удивления. «Похоже. Я никого не видела, хотя подумала, что Майк может быть где-то неподалеку. В первую минуту я приняла твои шаги за его». «Да, ты ошиблась», — подтвердил майор, наводя складную подзорную трубу в сторону дома. «Майк сейчас занят воротами. Он, словно краеугольный камень, поддерживает створку, чтобы та не упала. Почти все домочадцы помогают ему, а отец... О, мой дорогой отец, так энергичен и так прекрасен, словно командует полком. В таком случае я здесь действительно одна. Наверное, это даже к лучшему. Дому сейчас дорог каждый защитник. Нет, моя дорогая, пока я с тобой, ты не одна». Ты все еще считаешь, что время моего визита выбрано крайне неудачно? Пожалуй, не совсем так. Одному Богу известно, что бы я стала тут делать одна одинешенька ночью. Но ты думаешь, что на этой скамейке мы в безопасности? Индейцы перед нами как на ладони. Вполне вероятно, что они так же легко различают нас. Не думаю. Я часто отмечала, что когда Эверт и Бьюла уединялись на этой скамейке, со стороны дома их совсем не было видно. Вероятно, потому, что сам по себе утес очень темный. На мне темное платье, твоя блузка как раз под цвет листвы, так что нас едва ли можно заметить, а для наблюдения за домом лучшего места не найти. Стоит рискнуть и остаться здесь с тем, чтобы начать действовать, когда наступит ночь. Ты дочь офицера, Мот. Это было в одинаковой степени справедливо и по отношению к майору Мередиту, и по отношению к капитану Уиллоуби, поэтому Боб мог совершенно спокойно произнести такие слова. Ты дочь офицера и должна стать женой офицера. Думаю, что это неизбежно. Я вообще не буду ничьей женой, — прошептала Мот, едва ли отдавая себе отчет в том, что говорит. А то, что я дочь военного, это от меня совершенно не зависит. Но ты, почему ты здесь? Конечно же, это никак не связано с набегом дикарей. Я слыхала о том, что белые теперь частенько вступают с ними в сговор. Но ты... Ты не опустился бы до такого, даже ради защиты дома. Я не стану отвечать, Мот. Я бы дорого дал, чтобы защитить тех, кого люблю, от мародерства и прочих посягательств, чтобы мой отец мог не опасаться никаких диких выходок против себя в своей семье. Но я пришел один. Эти ребята там, у мельницы, для меня тоже абсолютная неожиданность. «Зачем ты вообще пришел?» — требовательно спросила девушка, глядя в лицо брату с нескрываемой тревогой. «Обстановка в округе такова, что это очень и очень рискованно. Кто узнает в охотничьей одежде майора регулярных войск? Сам я ни словом не выдам себя, даже если придется предстать перед судом. Мне некого бояться, разве что этих дьяволов в человечьем обличии, дикарей. Но и они, кажется, не представляют реальной угрозы. По-моему, они хотят не столько атаковать дом, сколь просто поесть. Смотри сама. Они явно собираются поужинать. Вон те парни, которые показались из-за утеса. Видишь? Они тащат оленя». Мот дрожащими руками взяла подзорную трубу и несколько минут смотрела на дикарей. Оптический прибор позволил ей увидеть лица индейцев так близко, что она невольно задрожала. Несколько справившись с эмоциями, она обратилась к майору. «Этого оленя сегодня утром подстрелил мельник. Они, конечно, обнаружили тушу возле сарая. Мы должны благодарить небо за эту передышку. Пока дикари будут пировать, отцу, возможно, удастся повесить внешние ворота. Посмотри, Роберт, дела у них, кажется, идут на лад. Да, они уже повесили одну створку и бесконечно рады этому. Так держать, дорогой отец, и скоро вы будете в полной безопасности. С каким достоинством и рассудительностью он держится. О, Мот, Хью Уиллоуби нужно было бы сейчас командовать бригадой королевской войск и помогать подавлению этого ужасного и противоестественного восстания. Более того, послушайся он голоса долга, он, конечно, был бы среди нас». «И именно за этим ты пришел?» — спросила серьезная девушка, глядя в лицо майору. «Да. Я думаю, ты чьи чувства я знаю и разделяю, дашь мне повод надеяться на успех моего предприятия. Боюсь, что я тебя разочарую. Теперь уже слишком поздно. Брак Бьюла и Эверта укрепил его взгляды. И потом...» «Что потом, дорогая Мот? Ты произнесла это словно так, будто бы уверена, продолжать ли тебе свою мысль?» Мот покраснела, затем слабо улыбнулась и продолжила. «Мы должны с почтением говорить об отце, тем более о таком отце. Но, Боб, не кажется ли тебе возможным, что многочисленные споры, которые он постоянно ведет с мистером Вудсом, способствуют тому, чтобы он сам начинал верить в то, что говорит?» Если бы не внезапное оживление возле дома, Роберт Уиллоуби ответил бы на этот вопрос, и ответ его был бы утвердительным.